Их встретил отчаянный визг пил, грохот молотков, треск каких-то небольших станков, скрип напильников. Огромный пес отчаянно залаял и рванулся к ним, натянув цепи. «Ворам нелегко сюда проникнуть», — сказала Анна Карла, — «если только у них нет хорошего наводчика». Вокруг стояли прислоненные одна к другой надгробные плиты, напоминая колоду карт. Плиты были черные, белые, зеленые, серые, желтоватые, все разных размеров. Рядом стояли горы ваз, урн, крестов, мраморных корон и целые полчища могильных памятников. Коленопреклоненные женщины в траурных вуалях, херувимы, овечки, лилии, голуби. Санта-Мария выхватил глазом даже скульптуру новорожденного в колыбели и каменный вертолет. И по ассоциации вспомнил о каменном фалосе. Значит, это и есть камни Гароны? Жалкий вид этих скульптур, грубость работы резчиков наводили на мысль, что его догадка верна. Санта-Мария перестал снисходительно улыбаться. До того, как эрудит Пассалаку отдал ему религиозное объяснение, Этифалос Свеа Мадзини был не просто непристойной и смешной вещью, но орудием убийцы. Его схватила крепкая или же дрожащая рука и с яростью ударила им по черепу. И вот теперь мастерская братьев Дзаватаро, хотя она попала в его поле зрения совершенно случайно, напоминала о том, что было совершено безжалостное, дикое преступление. Санта-Мария в мгновение ока вновь превратился в полицейского. Опыт подсказывал ему, что нужно быть готовым к любым неожиданностям и следует как можно скорее услать отсюда симпатичную сеньору. Он огляделся. Что там за углом зеленого дома? Еще один выход? Металлическая сетка порвана во многих местах, и через нее легко можно удрать. Он заметил глыбы мрамора, разбросанные по всему двору, автофургончик возле стены, маленький подъемный кран. Что, если дело примет серьезный оборот? «Почему у вас такое хмурое лицо? Что случилось?» «Да ничего», — ответил он. «Ничего не случится, уж во всяком случае при ней он ничего не сможет предпринять. Лучше забыть о пистолете в заднем кармане брюк. Он сохранит инкогнито». «Я не откроюсь им, но и вы, Анна Карла, ничему не удивляетесь». Жестом шустрой старушки она опустила очки на нос и пристально на него посмотрела. «Бух-бух, человечий чую дух», — сказала она без тени улыбки. «Будем надеяться. Вы думаете, убийца скрывается здесь? Кто знает. Давайте пока что займемся братьями». Они направились к навесу. И тут из зеленого дома вышли мужчина и мальчик лет 10 и двинулись им навстречу. Мужчина коренастый, низкорослый, почти совсем лысый, с волосатыми ручищами и грудью, был в такой же рубахе, как у Баукьеро, и фланелевых, хорошо отутюженных брюках. На руке у него был золотой хронометр с браслетом, тоже золотым. «Добрый день», — сказал мужчина на ходу. «Что вам угодно?» «Голос не просто резкий, а лающий, улыбка заученная». «Вы владелец мастерской?» — спросила Анна Карла с ярко выраженным иностранным акцентом. «Сеньор», — она сверилась с желтой картонкой, — «Дзаватаро?» «Да, я», — подтвердил мужчина, останавливаясь и разглядывая их из-под густых черных бровей. Он подтолкнул мальчика. «Позови Беппе». «Мне дали ваш адрес мои голландские друзья», — она говорила медленно, будто с трудом подбирая слова. Дзаватаро почесал мозолистые ручищи и темный череп и уставился на носки ботинок. «Так», — сказал он, — «вы делаете очень красивые и интересные вещицы». «Так», — повторил Дзаватаро, не поднимая глаз. «Нам хотелось бы посмотреть ваши артистические работы». Дзаватаро прицелился в них черными глазками, медленно снял с черепа ручищу. «Я не говорю по-немецки», — объявил он. «Сейчас придет Беппе, мой рабочий. 6 лет работы на Фольксвагене». Он показал 5 толстых пальцев, и потом указательный. 6 лет.